монахиня наша, Левочка и я. Всем было интересно, но все мы в один голос протестовали против выписок из моих и Левочкиных писем, написанных тотчас же после свадьбы. Левочка все говорил: «Ах, ах, зачем это?» «Разве это для публики писалось?» — говорили все мы. «Это слишком интимно», — находили все. Кузьминская единственная, кто был близким свидетелем с самого начала семейной жизни Льва Николаевича и его юной жены в ее внешнем проявлении и подспудном течении, кому были адресованы их сугубо личные письма. Своим очерком она как бы приоткрывала завесу над тем, как складывалась жизнь молодых супругов, над всей атмосферой, бытом, отношениями в Яснополянском доме. Она не учла естественное нежелание персонажа своего очерка превращать во всеобщее достояние их тайное тайных. Не учла и изменившейся внутрисемейной ситуации, крайне ревнивое отношение Софьи Андреевны к своему изображению. Нехорошо и бестактно, бессовестная эксплуатация нашей самой интимной жизни, находила Софья Андреевна, и выкинула все, что неприятно. Текст был ею отредактирован. Изъято то, что неприятно, то есть ряд писем, стихотворное послание, исправлены неточности и фактические ошибки. В этой редакции очерк появился в иллюстрированном приложении к «Новому времени» и тотчас же отдельно. Несомненно, Кузьминская осознавала, что в освещении прошлого и настоящего людей, ей бесконечно дорогих и которые ей-то ведомы лучше всех других, следует быть предельно тактичной, учитывать, что взоры чуть ли не всего мира устремлены на них. С этой точки зрения ее мемуарный набросок, вылившийся из ее души вскоре после того, как не стало Льва Толстого, безупречен. «Мой последний приезд в Ясную Поляну» — это лирический, скорбный рассказ о днях, проведенных в затихшей, опустевшей после ухода и смерти великого сына России усадьбе, и о том, что она видела и прочувствовала в это время. А видела Таня сестра и приезд поезда из Остапова, и прощание народа, и общее горе, и горе сестры, но также видела она его живым, и припоминались ей какие-то эпизоды с ним связанные, черты его характера, его слова, серьезные и шутливые. А почувствовала она тогда безмерность страдания и неизбывную боль от того, что завершилась самая лучшая, самая счастливая и самая яркая эпоха в ее жизни, ушла навсегда и безвозвратно. Вот этим естественно возникшим тогда страстным желанием вновь вернуться в эту незабвенную для нее минувшую пору, запечатлеть ее, не дать ей бесследно кануть в лету, был порожден замысел обширного мемуарного повествования о жизни дома и в Ясной Поляне. Уже 19 августа 1912 года Софья Андреевна пометила в ежедневнике. Утром сидела у сестры, слушала чтение ее записок о нашей родословной. Недурно написано. Следовательно, тогда уже Кузьминской были набросаны начальные главы ее книги, те, что составлялись списыванием с разных записок и документов. Спустя год эти главы еще не были завершены, но былое уже всецело овладело мемуаристкой, и мысль ее сосредоточивалась на основных, яснополянских разделах будущей книги. Вот почему она так охотно отозвалась на предложение газеты рассказать, что ей помнится И что она знает?